Впрочем, вместо того, чтобы рассуждать о гуманной баллистике, мне следовало бы объяснить, почему я так и не успел просмотреть материалы Конгресса. Во-первых, подробность малоприятная. Пришлось спешно менять окровавленную рубашку. К тому же завтракал я, вопреки обыкновению, не у себя, а в гостиничном баре. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целехенькими, с нерастекшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в непрестанном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера 1,5 мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты Хилтон, занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт. Но соник-бум, грохот при прохождении звукового барьера, в замкнутом пространстве отеля привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах автокельнер варил бы в мешочек. Но отсюда недалеко и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар. 95% обитателей гостиниц составляют ныне участники конференций и съездов. Гость-одиночка. Турист-индивидуалист, без опознавательной карточки на лацкане и без портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Коста-Рикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», конгресс Ассоциации издателей освобожденной литературы, а также общество филуминистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне, в знак особого уважения, дирекция выделила апартаменты на 100-м этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим концерты Баха, попутно оркестранки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы и обойтись. К сожалению, свободных номеров уже не было. Пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как широкоплечий, курчавобородый сосед, по его бороде я мог не хуже, чем по меню, прочитать, что он ел на прошлой неделе. Сунул мне прямо в нос массивную, с окованным прикладом двустволку и радостно гагача осведомился, какого я мнения о его попинтовке. Я не понял, о чем он, но предпочел не показывать виду. Молчание – лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом – идеальное оружие для охоты на Папы Римского. Болтая без удержу, он достал из кармана помятую карточку. На снимке он изготовился к выстрелу. Мишенью служил манекен в круглой шапочке, какие носят кардиналы и папы. Бородач, по его словам, как раз достиг своей лучшей формы и отправлялся в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить его святейшество на площади Святого Петра. Я нисколько ему не поверил, но он, не умолкая ни на минуту, показал мне авиабилет, карманный требник и памятку для американских паломников, а также пачку патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял лишь в одну сторону, не сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на куски. Мысль об этом, похоже, приводила его в превосходное расположение духа. Сперва я решил, что передо мной маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время хватает. Ничуть не бывало. Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета, ибо его двухстволка то и дело падала на пол, он объяснял мне, что сам-то он истовый правоверный католик, тем большей жертвой будет с его стороны эта операция. Операция «П», как он ее назвал. Нужно взбудоражить совесть планеты. А что взбудоражит ее сильнее, чем поступок, столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком, только наоборот. Не сына ухлопает, а отца, к тому же святого. И явит тем самым пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин. Тело он обречет на казнь. Душу – на вечные муки, а все для того, чтобы открыть глаза человечеству. «Ну-ну», – подумал я, – «не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?» Его Филиппика не убедила меня, и я пошел спасать папу, то есть сообщить кому-нибудь об операции «П». Но Стентер, который встретился мне в баре на 77-м этаже, даже не выслушал меня до конца и в свою очередь рассказал мне, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану XI, делегации американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стентера стало понятнее, когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу, неизвестно лишь чью. Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась. Кажется, на Авенида Романа кто-то поджег себя в знак протеста.